Когда христианское богословие утверждает, что Бог есть личность, оно на деле совершает отрицающую, ограждающую, защищающую работу. Это апофатическое, мистика, отрицающая богословие. Апофатическим отрицающим называется способ богословствования, который отрицает слишком поспешное приложение к Богу человеческих, философских, психологических, социальных или моралистических категорий. Апофатическое богословие подчеркивает, что Бог неизмеримо выше наших представлений о нем. Оно подчеркивает, что духовный опыт богопознания не вмещается в слишком человеческие и потому занижающие формулы. Важно, однако, подчеркнуть, что апофатика не есть агностицизм. Агностик просто отказывается познавать Бога, в то время как богослов, работающий апофатическим методом, именно работает. Агностик отворачивается от солнца и говорит, что само существование солнца недоказуемо, и уж совсем бессмысленно всматриваться в него. Богослов же заметил солнце, признал его и до некоторой степени даже был обожжен им. И вот он как бы берет разноцветные стеклышки и через них смотрит на солнце. Конечно, каждое стеклышко затемняет, ограничивает солнечное сияние. Но, во-первых, вообще без стеклышек смотреть на солнце было бы просто невозможно. Во-вторых, лучше смотреть на солнце через затемняющие очки, чем вообще всю жизнь прожить в темной пещере. И, в-третьих, каждое новое стеклышко, то есть человеческое слово или формула, все-таки позволяет уловить какой-то новый оттенок солнца правды. И даже если оно заведомо не подходит, это тоже результат. Мы узнали, что Бога нельзя представлять себе вот так. Это не заключение непостижимого в человеческие формулы, а освобождение его от них. Сказать, что божество лишено разума, любви, свободы, целеполагания, личностности, самосознание, значит предложить слишком заниженное, слишком кощунственное представление об абсолюте. Следовательно, пантеизм отрицается христианской мыслью по тем же основаниям, по которым ею отвергаются языческие представления о богах как существах телесных, ограниченных, невсеведущих и грешных. Знаменитый греческий миф об Афине, рождающейся из головы Зевса, открывает не столько бесстрастность, сколько неосведомленность античных богов. Афина рождается из головы Зевса от того, что Зевс перед этим съел свою собственную супругу, богиню мудрости Метиду, уже беременную Афиной, и съел именно для того, дабы она сообщила ему, что зло и что благо. Гесиод Теогония. Боги сами не знают развлечения добра и зла и должны этому учиться. Утверждение личности в Боге есть утверждение полноты божественного бытия. Отрицание этой личности означает не расширение, но, напротив, обеднение наших представлений о Боге. В конце концов, если разумное бытие мы считаем выше разума лишенного, если свободное бытие мы полагаем более достойным, чем бытие рабствующей необходимости, то почему же то, что мы считаем Богом, то есть бытие, которое мы считаем превосходящим нас самих, мы должны мыслить лишенным этих достоинств? Пылинка, обладающая самосознанием, бесконечно достойнее громадной галактики, не сознающей себя и своего пути. Если философ признает превосходство сознания над бессознательным миром, то он не может не признать вслед за испанским философом-экзистенциалистом Унамуно: «Но пусть кто-нибудь скажет мне, является ли то, что мы называем законом всемирного тяготения, или любой другой закон, или математический принцип, самобытной и независимой реальностью, такой как ангел, например, является ли подобный закон чем-то таким, что именно сознание самого себя и других – одним словом, является ли он личностью? Но что такое объективированный разум без воли и без чувства? Для нас все равно, что ничто, в тысячу раз ужаснее, чем ничто. Если мыслящий тростник ценнее, чем дубовый, но безмозглый лес, чем всегда справедливые и вечно бесчувственные законы арифметики, и чем безличностные принципы космогенеза, то человек, сознающий себя, оказывается неизмеримо выше и бессознательного божества пантеистов. Итак, христианская критика пантеизма – это отрицание отрицаний. Нельзя запрещать. Нельзя запрещать Богу думать. Нельзя запрещать Богу быть личностью. Христиане согласны с позитивными утверждениями пантеизма. Божество неограничено, и мир пронизан божеством. Разница здесь будет лишь в том, что пантеисты скажут, что Бог в своей сущности проницает мир, а христиане, что Он проницает своими энергиями. Это было бы не более чем спором о словах, если бы пантеистический тезис не влек некоторые весьма важные негативные последствия. Именно с этими отрицаниями пантеизма христиане не согласны. Мы не согласны с отрицанием в Боге личного разума, личной воли, а также надмирной свободы Бога. Разница пантеизма и теизма резюмируется очень просто. Можем ли мы признавать моральное существо как первооснову творения? Иммануил Кант, «Критика способности суждения». Или мы полагаем, что нравственные ценности и цели наличествуют только в сознании и деятельности человека, но они отсутствуют в жизни божества так же, как они отсутствуют в жизни мухи. Пантеист скажет: «Я отвергаю целеполагающую осознанность в действиях Абсолюта, потому что цель есть то, к чему надо стремиться в силу нехватки, отсутствия желаемого». Достижение цели – обогащает того, кто стремится к достижению цели. Но Абсолют ничем нельзя обогатить. Всю полноту бытия он в себе уже имеет, и потому ему незачем действовать и ни к чему целеполагания. Примечание. По мнению пантеиста Спинозы, теистическое убеждение в том, что Бог действует целесообразно, уничтожает совершенство Бога, ибо если Бог творит ради какой-то цели, то он необходимо стремится к тому, чего у него нет. Спиноза, Этика. Так чего же может так недоставать Абсолюту? Чего божество может желать присоединить к своей полноте? Нас. Бог хочет не усвоить нас себе, но подарить себя нам. И он дал нам свободу, чтобы этот дар мы смогли принять свободно. Бог отпустил нас от себя в надежде, что мы вернемся. Не для себя Бог нуждается в нас, а для нас. Он создал нас во времени с целью подарить нам свою вечность. Пантеистическая цепочка рассуждения, отрицающая целеполагание в Боге, строится на чисто корыстном понимании цели. Цель деятельности есть то, что нужно непосредственному субъекту деятельности. Но ведь можно желать блага другому, можно действовать ради другого, это и называется любовью. И если Бог есть любовь, то Он может желать приращения блага не себе, в Нем все благо дано от века, а другим. Именно понимание Бога как любви позволяет увидеть в нем личность и целеполагающий разум. Итак, та религия, которая могла бы превзойти христианство, должна была бы сохранить понимание Бога как свободной и разумной личности. Теперь мы можем продолжить наш эксперимент, чтобы решить, как достойнее думать о Боге. Можно быть нерелигиозным и неверующим человеком, но все-таки понимать, что среди множества богословских концепций самая чистая, возвышенная, продуманная – та, которая возвещает «Бог есть любовь». И тот образ божественной личности оказывается и более глубоким, и более привлекательным, в